Глава 34. Три дня спустя Енисеев и Лабрюер сидели в номере гостиницы «Метрополь», куда контрразведчик перебрался из Майренхофа. Лабрюер очень не хотел наносить этот визит. Он в общих чертах знал, откуда в России 4 года назад взялась контрразведка. Для нее употребили имевших опыт соответствующей работы жандармских офицеров. А Лабрюер, хоть и не был социалистом и революционером, жандармов не уважал. Опомнившись после всех приключений, он решительно отдалился от Енисеева. Что было, то было. И наездник Енисеев отменный, и стрелок, и по лесу двигаться умеет так, что веточка не хрустнет, листок не шелохнется. Но слишком много скопилось недовольства. Самое последнее, мог же чертов жандарм хоть шепнуть, что отъедет совсем недалеко и потихоньку вернется. Мог, но не шепнул. Настоятельное приглашение передал Линдер. «Вам придется выступить свидетелем по делу об убийстве фрау фон Сальтерн», — говорил Енисеев. «Все-таки именно вы спасли от Дитрихса Хабермашу. Затем, и это уже моя личная просьба, не пытайтесь облегчить участь Сальтерна. Он эту кашу заварил, он пусть и расхлебывает. Хотя, если бы не его брачные проказы, мы бы так просто не выследили тюльпана, кентавра и Альду». «Вы благодарны ему за то, что по его милости Селецкая оказалась опозорена, попала в тюрьму?» — сердито спросил Лабрюер. «Между прочим, это я телефонировал в столицу и сообщил, что к убийству фрау Сальтерн причастны люди из ведомства Максимилиана Ронге. И по моему донесению от ведения дела отстранили инспектора Горнфельда», — сказал Енисеев. «Инспектор Линдер, которому поручили это дело, получил прямые инструкции действовать неторопливо, чтобы, с одной стороны, не спугнуть наших голубчиков, а с другой — подтолкнуть их к более поспешным поступкам, чем планировал Ронге». «Так», — пробормотал Лабрюер, — «я видел, что вы взяли верный след. А идти по следу — это большие расходы, не так ли? Зная вас, я предположил, что вы, должно быть, из сострадания оказывали маленькие услуги вовлеченным вследствие дамам, совсем крошечные и не выходя за рамки закона. Я предположил, что в Риге непременно должна быть особа очень вам благодарная, и что эта особа, выйдя замуж и сменив фамилию, стало для вас неуловимо. Ведь так? Так. Деньги, которые прислала прекрасная рижанка, тут Енисеев расправил усы, возвращать, как вы понимаете, не надо. Они уже прошли через мои финансовые отчетности. Я не просил вас об этой помощи. Странно было бы, если бы попросили. «Не смотрите на меня так, дорогой Аякс. Я же не милостыню вам подал. Вы, может быть, не понимаете, что в мире происходит. А я вам скажу. Скоро начнется война. Мы все к ней готовимся. И мы, и они. Если бы вам сказали, ты нужен Отечеству, отложи все дела и ступай послужи, что бы вы ответили?» Лабрюер промолчал. Против службы Отечеству он не возражал. «Это долг всякого здорового и не слишком старого мужчины. Он только не хотел, чтобы Отечество давало свои поручения через жандарма Енисеева. Знаете, Лабрюер, я на днях заходил в городскую библиотеку. Любопытно, кстати. Каждая молочница и каждый сапожник скажут вам, где биржа, а библиотеке в здании ратуши знают немногие. Ну да ладно. Библиотекари — народ небогатый, и за малую сумму могут перекопать старые подшивки здешних газет и русских, и немецких, и даже латышски. Я просил их искать восторженных отзывов о том, как быстро и отважно раскрываются уголовные дела рижской полиции. Непременное условие было – фотография полицейского служащего, который блеснул талантами. И знаете, одно дело меня заинтересовало. «Как вы догадались?» – спросил Лабрюер. «Вы так кляли и костерили рижскую полицию, особенно напирая на то, что здешние сыщики любят восторг публики и ради него способны на странные поступки. Я подумал, вы либо пострадавший, либо тот, от кого пострадали. Я, собственно, сам не знал, чего ищу», — признался Енисеев. «Понимал только, что вы как-то связаны с неблаговидными делами рижской полиции. Так вот, то дело, не имею ни малейшего желания обсуждать с вами свое прошлое», — прервал его Лабрюер. «Я совершил ошибку. Я за нее наказан. Не ошибка это. Не ошибка. Всем нам иногда хочется, чтобы нас оценили по заслугам, чтобы похвалили. Мы не можем перестать быть людьми, Аякс. А вас еще подлецы репортеры сбили с толку. Аркадий Францевич сумел бы оставить вас в сыскной полиции, но он должен был уезжать. Вы сами себе устроили этакое покаяние. Ну, хватит об этом. Что я могу для вас сделать? Мне от вас ничего не нужно, — сказал Лабрюер. Своей судьбой я как-нибудь сам распоряжусь. Ну, так я и без ваших просьб постараюсь что-то сделать для старика Стрельского. Лабрюер впервые за много лет покраснел. Он сильно недолюбливал Енисеева. Он не мог простить Аяксу Соломинскому всех комических неприятностей, в которые тот втравил Аякса Лакрицкого. Ему очень не хотелось думать о Енисееве хорошо. «Так вы не хотите, чтобы я говорил о вас с господином Кашко?» «Нет». «Я уезжаю в Петербург», — помолчав, сказал Енисеев. «Завтра днем. Не трудитесь провожать, брат Аякс. Так что, в общем, прощайте. И, наверное, не стоит вам напоминать все то, что вы знаете обо мне и моих товарищах, а также о Виконте де Вальмоне, должно сохраняться в тайне». «Прощайте, Енисеев», — холодно ответил Лабрюер. Он вышел из гостиницы. На душе, вопреки погоде, было пасмурно. Что-то получилось не так. Последние годы жизни были словно старое лоскутное одеяло, такое выцветшее и грязное, что пестрые квадраты полинялого ситца с их немудреными узорами сделались почти одинаковы. И вдруг чья-то рука взяла иголку и нашила на одеяло кусок драгоценной парчи, сверкающий, как россыпь рубинов, цитринов, хризолитов и бриллиантов. Владельца одеяла охватил стыд. Он попытался оторвать парчу, но нить оказалась чересчур крепка. Ему не удалось избавить одеяло от этого раздражающего украшения. Ему предстояло волочь за собой по жизни это одеяло. Еще долго волочь, злясь и впадая в хандру, потому что контраст был чересчур явен. Ежедневное скучное добывание денег провинциальным неудачникам и отчаянный взлет души, ночная погоня, бой, победа. Вспомнилось измученное лицо Калипа, которого на руках переносили в автомобиль. Вспомнились большие картонные папки, которые с торжеством показал Енисеев. Там были чертежи инженера, еще не воплощенные в жизнь, и перепуганная фрау Хаберман, никак не желавшая покидать гостеприимную усадьбу Гросс-Даменхоф. И крепкое рукопожатие Лидии Зверевой вспомнилось, ее замечательная улыбка. И как изворачивался Енисеев, не в состоянии объяснить, куда на самом деле подевалась спасшая ее и Слюсаренко графиня Эльга фон Роттенбах. Вспомнилось, и тотчас было изгнано на задворки памяти, чтобы не травить душу. Лабрюеру совершенно не хотелось вспоминать былые ошибки, и ту, которую он считал роковой, тоже. Он хотел жить так, чтобы прошлое даже в снах не высовывалось из мрака и не пыталось зацепить когтистой лапой. И он добровольно провалился в яму, выход из которой мог быть только один. Вспомнить, наконец, прошлое и на его обломках начать строить настоящее будущее. Потому что идеальное с его точки зрения будущее могло быть только продолжением прошлого. То есть возвращение в полицию, служба инспектором, жизнь лихая, прекрасная и хоть кому-то нужная. Он шагал по городу, не обращая внимания на мелкий дождь. Ему только казалось, что сильных чувств в жизни больше не будет, потому что не должно быть. Выяснилось, что он способен на мощную и всеобъемлющую ненависть к Енисееву. Причина была невнятной и в слова толком не оформлялась. Можно ли ненавидеть того, кто свысока дал изнемогающему от жажды пустынному скитальцу глоток воды, ровно один глоток, и не более? Пожалуй, можно. На вокзале Лабрюер встретил Стрельского и Эстергази. Они ездили за покупками в Ригу и возвращались в Майренхоф. «Ну что, кончилось лето?» — спросила Эстергази. «Ах, как обидно!» Обидно и было другое. Линдер объяснил ей, что подарки незримого поклонника придется сдать в полицию. С одной стороны, куда еще в такую погоду деваться дачнику, как не в концертный зал, рассуждал Стрельский. А с другой, шлепать по лужам ради нашего возвышенного искусства? Да будь оно неладно. Впрочем, еще раз погодится, утешал ее Стрельский. Вот что. Нужно будет в шествии всем выйти с зонтами. Вот это будет фурор. Шествие отменяется навсегда. Водолеева так скоро не выпустят. Леодоров уже не вернется. Енисеев уезжает, сообщил Лабрюер, завтра днем. Так надо же предупредить Ивана. Он сам предупредит. Он уже предупредил. Вдруг заорал Лабрюер. Он же всегда все делает вовремя. И всегда все за всех правильно решает. Черт бы его побрал! Что это с вами, голубчик? Спросил ошарашенный Эстергази. Оставьте его, Ларисочка, вдруг приказал Стрельский. Если он сейчас примется отвечать на ваши вопросы, то это будет вранье. И потом вам обоим станет стыдно. «Ах, вот вы как!» — Лабрюер возмутился беспредельно. «Вы еще смеете? Да вы такой же неудачник, как я! Старый провинциальный неудачник! Чего вы добились? И вы еще поучаете?» «Я исполнил замечательную роль колхаса», — преспокойно ответил Стрельский. «Отличная возрастная роль! А вот вы, молодой человек, своей роли никак не найдете, потому и беситесь. Какой я вам молодой человек!» Но вспышка злобы, неожиданная для самого Лабрюера, уже угасла. Он опустил голову и уставился на носки своих светлых летних туфель. «Идем на перрон», — сказала Эстергази. «Провороним поезд до следующего целых полчаса. Ваше счастье, Лабрюер, что мы с Ларисочкой к таким сценам давно привыкли. Должно быть, вы действительно актер, если изливаете душу в таких трагических монологах. Кто бы мог подумать? Какой я к черту актер!» — пробормотал Лабрюер, развернулся и поспешил прочь с вокзала. Ночевать он пришел в квартиру на Столбовой улице, в свою комнатку на пятом этаже. Постельного белья не было, хозяйка все отдала прачке, и он укрылся колючим шерстяным одеялом. 40 лет, старый дурак, — сказал он себе. Актер, как же, старый дурак. Жениться надо, вот что. И пусть родня жены подыщет место сидеть в конторе, перекладывать бумажки из папки в папку. Впрочем, есть еще церковный хор. Если покаяться, возьмут обратно. 40 лет. И кто я? Главного он себе, конечно, не сказал. Чтобы жениться на Селецкой? Да что жениться? Хотя бы для начала руку и сердце предложить. Надо быть кем-то. И то она еще вряд ли захочет слушать. Ей же красавцев подавай, вроде подлеца Сальтерна, чтобы свой автомобиль и квартира на улице Альберта в вычурном доме, а окна в гостиной обязательно в форме огромных замочных скважин всему городу на удивление. Селецкую следовало отправить во мрак к остальному прошлому. Но не сбылось. Так мало ли что не сбылось. Вон, в 12 лет собирался бежать из дому в Америку к диким индейцам. Вовремя изловили. И что же, всю жизнь эту беду оплакивать? Он до утра ворочался, сражался с одеялом, тихо ругался, лелеял мечту. С утра выйти хоть бы в рюмочную и успокоить душу водкой. С утра и к вечеру уже настолько прийти в себя, чтобы, явившись в Майренхоф, надеть фрак, напудрить рожу, припомадить короткие волосы и поехать к Маркусу петь романсы. Забылся он под утро и слышал во сне баркаролу. Когда проснулся, время было чуть ли не обеденное. В рюмочной, куда Лабрюер отправился натощак, стояли какие-то гнусные образины. Он посмотрел на них и понял. Это такие же 40-летние мужчины, только совершенно потерявшие человеческий облик. Нужно было искать другое место, где наливают не такое гнусное. Он пошел по Столбовой в сторону московского Форштата. Перейти железнодорожные пути, обогнуть Ивановское кладбище. Там где-то должен быть трактир, довольно чистый трактир. В этом трактире брали 8 лет назад банду квартирных воров, и тогда же ускользнула юная форточница Лореляй. Перебраться через рельсы Лабрюер не сумел. Там маневрировал длинный поезд, то останавливался, то трогался. Он повернул налево и пошел в сторону вокзала. Ну где-то же есть удобное для перехода местечко. Чертов поезд, как нарочно, двинулся в ту же сторону. Так они шли примерно с одной скоростью до переезда на Романовской улице. Там Лабрюер нашел возможность перебежать в московский Форштадт, но трактир искать уже не стал. Для этого пришлось бы возвращаться назад. Возвращаться же он страх как не любил. Поблизости от вокзала полно было всяких питейных заведений. Он решит, что там и найдет подходящее. Да и в здании самого вокзала имелся буфет. Всего вокзалов в Риге было 6, раскиданных по городу довольно причудливо. Лабрюер двигался к тому, что на станционной. Оттуда уходили поезда в Санкт-Петербург, Москву, Орел, Вильну, Варшаву, Вену, Берлин. Так что пассажиры там собирались почтенные, с немалым количеством багажа. Перед вокзалом стояла на видном месте Александро-Невская часовня, построена в 1889 году в честь чудесного спасения августейшего семейства возле станции Борки. Лабрюер имел с религией обычное для человека своих лет отношение. Заходил в церковь поставить свечку, мог и постоять 15 минут во время службы, хотя мать с бабкой тайно от папеньки окрестили его в Благовещенском храме и даже носили дитя к причастию, после бабкиной смерти это воцерковление, в сущности, завершилось. Уроки закона Божия, как это часто бывало, отвадили мальчика от веры, а время возвращения к ней еще, видно, не наступило. Может, он бы и не зашел в часовню, кабы не толчия на станционной улице. Трое арманов, что привезли пассажиров с немалым багажом, норовили доставить их к самым вокзальным дверям. И сцепились меж собой самым дурацким образом, причем одну бричку даже вынесло на тротуар. Лабрюер отошел в сторонку и оказался возле часовни. Состояние души было такое, что он зашел и встал в уголке. Пассажирки забегали. Затеплить свечку и помолиться на дорогу, торопливо выходили, крестясь в полоборота. Лабрюер стоял в углу, насупившись. Вчерашняя дурная погода сменилась серой и скучной, но когда он входил в часовню, выглянуло солнце, и цветные лучи, пронзая витражи, оживили майолику на стенах, серебряные оклады образов с камушками, круглые металлические начищенные подсвечники. Вдруг он услышал, две дамы беспокоились, как бы не опоздать, потому что на завтра в Петербурге их ждали к званному ужину. Лабрюер знал, что в Питер поезда уходят с двух вокзалов — Двинского, у которого он оказался, и Александровских ворот. Енисеев, надо полагать, уезжал с Двинского. Странная мысль пришла. Енисеев сказал: «Не трудитесь провожать», значит, проводить надо. Что он в самом деле о себе воображает? Чертов жандарм! Надо сказать ему, надо непременно что-то сказать, чтобы понял. Лабрюер побежал к кассам третьего класса, где продавались 10-копеечные перронные билеты. Без них и близко к поездам не подпускали. Петербургский поезд был уже не то что подан, а собирался отбывать. Из Риги уезжали немногие. Дачники с детьми желали досидеть на штранде до конца августа, хоть бы разверзлись хляби небесные. Дамам и господам северная столица летом особых развлечений не сулила. На перроне были мужчины, более всего похожие на чиновников. Несколько военных, носильщики, с полдюжины семейств, провожающих родственников. Енисеева Лабрюер обнаружил сразу. Тот стоял у дверей вагона первого класса с товарищем, немолодым и осанистым. Это был его помощник, которого Лабрюер знал лишь по отчеству — Акимыч. С ними были Танюша и Николев. «Мы оба поступим в летную школу», — говорила Танюша. «Хватит с меня театра. Мы с мужем станем военными авиаторами, и когда госпожа Зверева перевезет аэропланы в Гатчину, мы за ней туда поедем». «Как же вы, Николев, без сцены?» — спросил Енисеев. «Если будет война, тут уж не до сцены», — ответил юноша. «И знаете, на войне, наверное, лучше в небе, чем в окопах, правда? Как ты хорошо сказал». Танюша вдруг обняла супруга и поцеловала в щеку. «Вот ты у меня какой!» Они смотрели друг дружке в глаза и уже не видели ни поезда, ни Енисеева, ни Акимыча. «Адрес, куда писать, я вам дал», — сказал Енисеев. «Письмо ваше мне передадут, но только знаете ли что? Не надейтесь на встречу. Неисповедимы пути, ну и так далее. Молодожены покляли, что встреча обязательно случится, и, взявшись за руки, ушли. Енисеев проводил их, усмехаясь в усы. Тогда-то Лабрюер и предстал перед ним. Молча, потому что нужных слов еще не сочинил. Енисеев посмотрел на собрата Аякса с любопытством. «А-а-а, понял», — сказал он. — Все-таки решились. — Не беспокойтесь, господину Кашко станет известно о вашем участии. Это я обещаю. — Я не хочу быть вам обязанным, — тут же ответил Лабрюер. я все равно должен составить подробный доклад и написать в нем чистую правду. О вашей судьбе позаботятся, хочу я того или не хочу. Это вас утешит? Лабрюер насупился. Я не желаю, чтобы вы впредь беспокоились о моей судьбе. Именно это я и собирался вам еще раз сказать, господин Ковальчук. Как будто у меня иных дел мало, господин гроссмейстер. Впрочем, я благодарен вам, хоть вы и не нуждаетесь в моей благодарности. Господа, занимайте места в вагонах, поезд отправляется, — закричали проводники. За спиной у Енисеева несколько человек торопливо взошли по лесенке. — От поезда отстанете, — сердито сказал Лабрюер. — Вы хоть раз в жизни кого-либо простили? — спросил Енисеев и вскочил на лесенку. — Не люблю, когда за меня решают, — ответил Лабрюер. Злость, которую он лелеял по дороге на вокзал, вдруг пропала. «Ну, Бог с вами! Счастливый путь!» Раздался долгий паровозный свисток, поезд тронулся. «Счастливо оставаться!» Лабрюер повернулся и пошел прочь сквозь толпу, вдохновенно игравшую спектакль «Расставание навеки», с маханием платочками и букетиками, с воздушными поцелуями, с диковинными напоминаниями. Пробиваться было нелегко. Толпа брела вслед за набиравшим скорость поездом. Один Лабрюер стремился уйти от него подальше. «Постойте! Лабрюер, стойте!» Вдруг зычно, перекрывая шум, крикнул Енисеев или не Енисеев, или Ковальчук, или вовсе даже не Ковальчук. Лабрюер обернулся. «Главное забыл вам сказать. Это важно. Не уходите, очень важно». Енисеев, держась за поручень, висел над убегающим назад перроном. В голосе было такое искреннее волнение, что Лабрюер не выдержал. Поспешил за поездом вместе с толпой. «Слушайте, Аякс, это верное средство. Вы все удивлялись, что я не пьянею и похмельем не маюсь. Слушайте, Боже вас, упаси закусывать!» Лабрюер, уже почти бежавший рядом с вагонной дверью, в надежде узнать нечто важное, возмутился. «Как это не закусывать? Очень просто!» Дамы и господа, не желая переходить на бег, отставали. Лишь двое мальчишек, размахивая руками, бежали рядом с Лабрюером. «Перестаньте валять дурака и делать из меня посмешище!» — крикнул он и остановился. «Да правду же говорю!» — вопил Енисеев. «Водку не закусывать надо! Ее надо запивать! Ведь почему утром глотка сухая? От обезвоживания организма! Выпил чарку, потом 2-3 глоточка воды, и все! И утром как огурчик! Нас этому научили!» Поезд все ускорял ход, и Лабрюер вдруг снова кинулся бежать следом, размахивая руками. «Слышите? Запивайте, и все у вас будет хорошо!» Уже во всю глотку орал Енисеев. «И вы на ней женитесь! Она хорошей женой будет, клянусь вам! И на службу вернетесь! Точно вам говорю! Баркаролла, Аякс! Баркаролла!» Поезд уходил по дуге, больше сил не было бежать так быстро. Лабрюер перешел на шаг и в конце концов остановился, уже за пределами перрона. Как еще он не сломал себе шеи, соскакивая в переплетении рельсов? Решение родилось неожиданно, так же, как нелепая затея гнаться за поездом. Оказалось, хорошая пробежка очень способствует избавлению головы от всякого хлама. А когда хлам выкинешь, там в голове светло, просторно, и на просторе рождается, развивается и облачается в правильные слова мысль, которой иначе суждено было бы умереть зародышем и гнить, отравляя организм еще 30 лет, или сколько осталось жить бывшему полицейскому инспектору Александру Гроссмайстеру. — Ничего, брат Аякс, — сказал Лабрюер, — я еще тебя перепью, найду и перепью, и никакая водица тебе не поможет, судьба сведет. Лабрюер даже думать не хотел, где именно сведет, потому что стало стыдно. Он-то останется в чинной, деловитой, мирной Риге, а Енисеев, получив новое задание, окажется где угодно, и ночная погоня за аэропланом будет ребяческой игрой по сравнению с его новыми опасными затеями. Ах, чертов жандарм! Судьба может свести только там, где опасность так-то. Значит, так. Но Енисеев успел прокричать «Баркаролла!» Лабрюер не мог верить этой Баркаролле, уж слишком она прозвучала нереально, словно открылось окно в небесах, и оттуда полилась нездешняя музыка, преобразившая все и даже голос, которому она доверила себя. А ведь кто такая Валентиночка Селецкая? Актерочка, артисточка, актрисуля, с нежным голоском и тонкой талией, уставшая от вечных гастролей женщина, которая уже ищет, кому бы прилепиться надолго, хоть на год, на два, если иначе не получается. И ей мерещится любовь там, где лишь обыкновенная тоска по сильному плечу и крепким рукам, да и по тугому кошельку, если смотреть на Валентиночку без розовых очков. Обыкновенная женщина, которую Господь то ли наградил, то ли наказал звучным голосом. Если отнять голос, то что останется? Любовь — это музыкальная фантазия, а война, похоже, правда. Но проклятая Баркаролла так и плескалась в ушах. Он шел, перешагивая через рельсы, и слушал серебряную мелодию. Она все не гасла. У телефонной станции на вокзале толпился народ. Пришлось подождать. Пока ждал, нашел правильные слова. «Аркадий Францевич», — сказал Лабрюер, когда к аппарату позвали Кашко. «Это гроссмайстер беспокоит. Я собираюсь в Петербург и прошу вас о встрече в любое удобное для вас время. Буду просить вас о протекции. Нет, прошлого не вернуть. Да, я догадывался, что вам уже сообщили. Значит, вы и без объяснений поймете, каким я вижу свое будущее». Конец книги. Февраль 2017 года. Читал Михаил Китель.